Мы видели, что в конце XIV и начале XV века распространилось мнение о близком конце мира. Мы видели, что новгородский владыка Иоанн в 1397 году уговаривал новгородцев помириться с псковичами, представляя им, что уже приходит последнее время. В этом отношении замечательно следующее место в сборнике, носящем название новгородской четвертой летописи, под 1402 годом. Великий пост в марте месяце являлось знамение на небеси. В вечернюю зарю на западе звезда немалая в виде копья, а наверху у нее как луч сиял. Это является ради наших грехов, преобразует и претит, и велит нам покаяться. Смею сказать, сбывается слово евангельское. Знаменья на небеси являются. Встали и языки друг на друга. Татары, турки, фряги, ляхи, немцы, Литва. Но что мне говорить о татарах и турках и прочих языках неверных и некрещенных? Мы сами, называемые христиане, правоверные и православные, ведем между собою брани и рати. Случается так. Встает правоверный князь на правоверного князя, на брата своего родного или на дядю, и от вражды, непокорения и гнева доходит дело до кровопролития. Воины с обеих сторон, православные христиане, ратуют каждый по своем князе волею и неволею. В схватке секутся без милости. Поднимает руку христианин на христианина, кует копье брат на брата. Острит меч приятель на приятеля, стрелами стреляет ближний ближнего, с улицею прободает сродник сродника. Племенник своего племенника низлагает и правоверный единоверного рассекает. Юноша седин старческих не стыдится, и раб Божий раба Божиего не пощадит. Одного характера с новгородскую четвертую сборники, носящие название софийских летописей. Начало псковских летописей можно отнести ко второй четверти XIII века. Относительно состава списков их, до нас дошедших, встречаем любопытные указания в так называемой второй псковской летописи под 1352 годом. «Бысть мор зол во Пскове, и по селам, и по всей волости хракотный. О сем пространне обрящеши написано в русском летописце». Это пространное известие о море, написанное, как по всему видно, псковичом и современником, находится в псковской первой и в новгородской четвертой летописи. Но какая летопись, разумеется, здесь под именем русского летописца? Мы думаем только, что здесь не может разуметься местное псковское. Что касается характера псковских летописей, то рассказ их отличается особенным простодушием. При этом замечаем в псковских летописцах сильную привязанность к одним и тем же обычным выражениям при описании известных событий. Легко заметить, на каких отношениях сосредоточивается преимущественно участие летописца: на отношениях к немцам ливонским и к Новгороду. Мы заметили, что жалоба на непособие от новгородцев служит постоянным припевом псковского летописца. В северо-восточной летописи вообще, в описываемое время, именно с конца XV века, замечаем важную перемену. Годы мироздания перестают считаться с марта и начинают считаться с сентября. Заметим и перемену в веществе рукописей. С XIV века вместо пергамента стали употреблять бумагу, сделанную из хлопчатой и тряпичную. На юго-западе во второй четверти XIII века славится певец Митуса, которого летописец называет Славутным и говорит, что он по гордости не хотел служить князю Даниилу. Метуса находился, как видно, в службе владыки Перемышльского, ибо взят был в плен вместе со слугами последнего. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 180. До литовского владычества юго-западные русские князья Рюриковичи в любви к книгам подражали, как видно, своим предшественникам. О Владимире Васильковиче Волынском читаем, что он говорил ясно от книг, потому что был философ великий. Там же страница 220. Этот князь сам трудился над переписыванием книг. Так говорится, что он сам списал Евангелие и Апостол, другие священные и богослужебные книги велел переписывать и раздавал по церквам. Молитвенник купил за 8 гривен кун. Что касается юго-западной, то есть Волынской летописи, то к сказанному прежде мы должны прибавить теперь, что эта летопись любопытна отсутствием хронологии, ибо годы, выставленные в дошедших до нас списках, выставлены позднейшими переписчиками. Первоначально же летопись составляла сплошной рассказ, как это, например, ясно видно между годами 1259 и 60. Это замечено Карамзиным, том 3, примечание 113. Для объяснения этого служат следующие места летописи, находящиеся под 1254 годом. В та же лето, времени минувшу, хронограф уже нуже есть писать и все и вся бывшая, овогда же писать и в переднее, овогда же восступать и в заднее. Чты мудрый разумеет. Число же летом с день и писахом, в заднее впишем по антивохийским сорам, олумпиадам, грыцким же численницами, римский же высокостом, як уже Евсевий Памфил, инии хронографии списаша от Адама до Христоса. Вся же лето спишем расчетше по задня. Здесь слова «овогда же нужа писать и в переднее», «овогда же выступать и в заднее» показывают нам, что летописец тяготился хронологическим порядком, который заставляет прерывать нить однородных известий, понимал, что иногда нужно вести рассказ сплошь в продолжении нескольких лет и потом опять возвращаться назад к другого рода событиям.